И я представляю, какая радость для человека, находящегося среди такого ужаса, обрести друга. Она просила передать Бубе привет, а в постскриптуме упомянула, что зарабатывает немного денег, выступая с музыкальным ансамблем два раза в неделю в кафе возле Гарвардского университета, так что если я когда-нибудь окажусь там, то увижу ее. Она писала, что их группа называется «Битые яйца». С этой минуты в моей голове засела настойчивая мысль, как попасть в Гарвардский университет. Вечером я решил собрать и упаковать все свое имущество, чтобы быть готовым к поездке домой, где меня ожидало вручение медали и встреча с президентом. Собрался и упаковался я меньше, чем за минуту, поскольку у меня не было ничего, кроме пижамы, зубной щетки и бритвенного станка, выданных в госпитале, а все мои пожитки остались на базе в Плейку. Мне повезло, что в дело вмешался симпатичный полковник, прибывший сюда из штаба сухопутных сил, который сказал: «Забудь об этом барахле, Гамп. Мы оденем тебя в новехонькую форму, которую этой ночью сошьет тебе по мерке дюжина вьетнамских портных в Сайгоне. Ты ведь не собираешься встречаться с президентом в пижаме?» Полковник сказал, что будет сопровождать меня до Вашингтона и позаботиться о моем проживании, питании и проезде всюду, где мы окажемся. Он будет также подсказывать мне, как правильно себя вести. Фамилия полковника была Гуч. В тот вечер я пошел в комнату отдыха, чтобы в последний раз сыграть в пинг-понг. Моим противником случайно оказался парень из сборной сухопутных сил, про которого говорили, что он едва ли не лучший игрок в армии. Он был небольшого роста и с виду выносливый. Вынимая принесенную с собой ракетку из кожаного чехла, он даже не удостоил меня взглядом. Когда я надрал ему задницу, он прекратил игру, заявив, что шарики никуда не годятся. По причине чрезмерной влажности они утратили упругость. Он спрятал ракетку в чехол и отправился во свояси. Меня это, в общем-то, устроило, потому что он оставил свои шарики, и теперь ими могли играть все желающие. Утром, перед самым моим отъездом, в палату вошла медсестра и протянула конверт, на котором было написано мое имя. Я распечатал его. В конверте лежало письмо от Дэна, с которым все оказалось в порядке. Вот это письмо. «Дорогой Форест, жаль, что мы не смогли повидаться перед моим отъездом. Врачи приняли решение отправить меня немедленно и даже не известили о нем, а просто велели вынести меня из палаты, но я попросил санитаров задержаться на несколько минут, чтобы написать тебе эту записку. Ведь ты был так добр ко мне. У меня такое предчувствие, Форест, что ты находишься на пороге чего-то очень значительного. Какая-то перемена или событие повернут твою жизнь, и она пойдет совсем в ином направлении. Ты должен воспользоваться этим моментом и не упустить его. Когда я думаю об этом, то сразу вспоминаю что-то особенное в твоих глазах, какой-то едва уловимый блеск, особенно когда ты улыбаешься, и, размышляя над этим, я как бы мысленно читаю некую книгу бытия, в которой прописана дарованная людям способность думать, творить, существовать. Эта война, друг мой, не для тебя и не для меня. Я рад, что скоро буду далеко, и надеюсь, что в свое время ты тоже выберешься оттуда. Главный вопрос в том, что ты будешь делать дальше. О том, что ты слабоумный, не может быть и речи. Даже если по результатам тестов и проверок, придуманных дураками, тебя считают таковым, всякий, кто заглянет глубже, Форест, увидит яркие искры любознательности и интереса, вспыхивающие в твоем мозгу. Ставь парус и лови ветер, а когда тебя подхватит жизнь, заставь ее работать на себя, обходи мели и коряги и никогда не сдавайся. Ты отличный парень, Форест, у тебя большое сердце. Твой друг Дэн». Я снова и снова, может быть, 10 или 20 раз перечитал письмо, но не все написанное в нем было мне понятно. Поначалу я думал, что понимаю, о чем он ведет речь, однако в письме были такие предложения и слова, до смысла которых я не сумел докопаться. Пришел полковник Гуч и сказал, что пора выходить. Сначала нам предстояло ехать в Сайгон за моей новой формой, сшитой за прошедшую ночь дюжиной местных портных, а затем, как предусмотрено программой, прямиком в Соединенные Штаты. Я показал ему письмо Дэна и попросил растолковать мне его смысл. Полковник Гуч взял письмо в руки, долго вчитывался в него, а потом отдал назад со словами: «Лично мне, Гамп, абсолютно ясно, что он имел в виду. Тебе следует сделать все возможное и невозможное, чтобы не опозориться и выглядеть достойно, когда президент будет прикреплять к твоей груди медаль».